Глава 44. Робин. Когда такси остановилось возле виллы, Фэн захлопала глазами, словно удивляясь, что они доехали так быстро. В свете фар на ее лице отчетливо виднелись подтеки от туши. «Давай выпьем чего-нибудь перед сном», — предложила Робин. «Сейчас принесу на террасу». Она зашла в дом, скинула сандалии и начала рыться в сумке в поисках обезболивающего. Положив в рот пару таблеток и запив их водой, Робин достала из холодильника две банки пива и вышла наружу. Фэн сидела возле низкого парапета, обложившись подушками и расставив вокруг свечи в декоративных фонарях. Робин примостилась рядом, протянула подруге выпивку, а затем облокотилась о теплую каменную стену, чувствуя, как растягиваются мышцы на пояснице. «Хочешь поговорить о случившемся?» «Ты же все слышала», — ответила Фэн. В свете луны ее глаза сияли. «Ты сказала, с этим островом связаны не только хорошие воспоминания. Это оно?» Фэн кивнула. «Я жалко выгляжу, правда?» Робин поставила банку на каменный пол. «Нет, ничего подобного. Его поступок просто ужасен. Он не ударил меня, не изнасиловал, а вылил поток грязных слов». Фэн покачала головой и продолжала. «Я не знала, что с этим делать. Его слова прочно засели в моей памяти. Я так и не смогла ничего забыть и годами тащила этот груз, который становился все тяжелее». Робин не сводила глаз с подруги. «Он меня еле вспомнил. Так странно. Человек полностью изменил мою жизнь, а сам совершенно забыл о моем существовании. Я позволила его словам пустить во мне корни и прорасти». Робин взяла Фэн за руку. «Воспоминания и чувства этого официанта не имеют значения. Важно лишь, что чувствуешь ты». «Я ненавижу себя за то, что до сих пор его боюсь. Думала, я сильнее». «Ты сильная, но в то же время можешь быть уязвимой. Ты же не железная». Девушки некоторое время молчали. Тишину нарушало только пение цикад. «Та фотография, что стояла в гостиной, почему ты ее спрятала?» «Ты видела?» Робин кивнула. «Снимок сделали в тот вечер, когда я познакомилась с Ника. Я не могла смотреть на свое изображение, потому что в голове звучал его голос. «Ты отвратительна!» Мои родители выражались в таком же ключе». «Господи!» «Вот я и спрятала фотографию. Хотела скрыть свой позор». Фэн покачала головой. «Но мое малодушие лишь сделало врага сильнее. Так нелепо, ведь я знаю, что все, что Ника мне сказал, неправда. Я проделала огромную работу. Произошедшее заставило меня посмотреть правде в глаза, справиться с низкой самооценкой и комплексами в отношении внешности, установить график тренировок, ведь я сначала совсем не занималась спортом, а затем стала одержима им, найдя утешение в физической активности». Фэн обняла колени руками и сжалась в комок. «И вот я вернулась в Грецию, и прежние страхи вдруг подняли голову. И я злюсь. Да что там, я в ярости, потому что не предполагала, что буду себя чувствовать именно так». Она резко затрясла головой. «Прости, наговорила тут полной чепухи». Робин улыбнулась. «Это вовсе не чепуха». Фэн подняла голову и пристально на нее посмотрела. «Знаешь, когда я зажала Ника в коридоре, то думала о тебе, как ты стояла на краю скалы у лагуны, колебалась, но все равно прыгнула». Фэн помолчала. «Почему ты решилась?» Робин ненадолго задумалась. «Потому что пришла к мысли, что, наверное, пора начать делать то, чего я боюсь». В сгустившейся темноте она чувствовала на себе взгляд Фэн. В груди разлилось пульсирующее тепло, словно начинал разгораться костер.